17. Гар чувствовал, что его прощупывают. Странное это было ощущение, будто тысячи лапок ползают по голой коре мозга. Невероятно, но факт. Гарденер вдруг понял, каково быть уличным фонарем, вокруг которого вьются беспокойные мотыльки. Старик зашевелился в резервуаре, стараясь привлечь к себе внимание гарда. Тот не увидел этого, зато услышал мысленный голос. «Ты не обращай внимания, сынок. Им надо знать, что ты задумал, ну и пусть себе узнают. Это делу не повредит, даже наоборот. Успокоятся и не будут особо дергаться. Плевать им на Дэвида, их ничто не волнует, кроме этого чертова корабля. Давай, сынок, начинай». Гарденер стоял перед преобразователем, теребя в руках пуговку наушника. Уж больно не хотелось засовывать внутрь эту штуковину. Так человек, которого один раз уже здорово шибануло током, боится прикасаться к треклятой розетке. А мне обязательно его надевать? Я ведь в прошлый раз только подумал, и экран среагировал. Да, но это максимум, на что ты способен, так что придется надеть. Прости, сынок. Поразительно, но веки вновь налились свинцовой тяжестью. Гард сопротивлялся. «Боюсь, эта штука меня убьет», — мысленно обратился Гарденер к старику в надежде, что тот поспешит возразить. Но Хилман безмолвствовал, грустно глядя на Гарда единственным целым глазом, и лишь мерный звук работающего оборудования нарушал тишину. «Склиз, склиз, склиз». «Да, может и убить, и он прекрасно об этом знает». Снаружи доносился приглушенный рев свирепствующего пожара. Противное порхание вокруг мыслей вдруг прекратилось. Мотыльки улетели прочь. С большой неохотой Гард сунул пуговку в ухо.